Глава четвертая. Невеликая речка Рымник. Россия, как бы ни складывались ее трудные отношения с Францией, всегда охотнейше давала приют французам, гувернерам, кондитерам, ювелирам, зеркальщикам, хлебопекам, виноделам и модисткам. А теперь на русскую службу толпами устремились французские аристократы, графы, маркизы, герцоги, согласные командовать батальонами и галерами. Охотно покидали Францию и простые офицеры. Среди них предложил России свои услуги никому неизвестный поручик артиллерии Наполеон Буонапарте, корсиканец происхождением. Ему сказали, что согласны принять на русскую службу ниже одним чином. Буонапарте вспылил. «Тогда я продам свою шпагу султану Турции. Продайте кому угодно, вы нам не нужны». Во всем этом какой-то рок. Указ о принятии иностранцев волонтерами на русскую службу с понижением на один чин вышел за два дня до того, как будущий император Франции подал о том прошение. Опередил он этот указ, и Франция не имела бы Наполеона, а русская армия, возможно, имела бы одного лишнего генерала. Много позже Суворов высказался о Наполеоне: «Резв. Всю тактику у меня побрал. Но если когда-либо повстречаю воришку, заставлю его вернуть все краденое». «Нет, ни едино на штык», — уповал Суворов. «Огнем открывать победу», — не раз говорил он. Хорошим стрелкам позволял выбегать из цепи или каре, сражаясь в одиночку. А кто тогда думал о снайперах? Солдату давал Суворов по сотне выстрелов на ружье. Где еще в мире бывал такой запас? Устранив Румянцева от войны, светлейший часть полевой армии доверил князю Репнину, а Суворову повелел не терпеть перед собой скоплений противника, рассеивать. Турки ждали, когда в реках спадет высокая вода, чтобы выступить в поход. Выдвинутый вперед суворовский корпус остановился в Берланде, почти смыкаясь флангами с австрийцами принца Кобурского. Потемкин предупреждал: Австрия склонна к замирению с турками, потому необходима победа, дабы от мира их отвратить. Из предупреждения слагался логический вывод: Юсуф-паша будет стараться разбить Корволанд Кобурского, чтобы затем вывести из войны священную Римскую империю. Суворов завтракал с офицерами. Завтрак состоял из жирных сельдей, вареных языков и свежего масла. За едою полковник Швейцер часто ссылался на газетные известия. В газетах пишут, если можно верить газетам: «Не верьте», — сказал Суворов умнику, — «человеку пристало знать и другие вещи, о коих в газетах не гугу. Однако же излагают там ясно, в газетах ясно, а вот у нас ничего не ясно». Была середина лета, разгар кампании. Князь Репнин разрешал Суворову действовать по своему усмотрению, но чтобы не позже 6 дней вернулись в Берладу. «Поймите, я разрешаю вам то, чего не разрешил бы вам Потемкин». Потемкин и Репнин имели очень много власти. Зато ответственность за исход кампании свалили на одного Суворова. Был жаркий день, когда прискакал курьер от принца Кобурского, молившего о помощи. Оттаманский корпус в 40 тысяч валил прямо на его Корволанд. Суворов объявил марш. На Фокшаны, наступление, ярость, ужас. Слово «ретирада» из лексикона исключается. Христос с нами. Начался суворовский марш. 60 верст за 28 часов. Кобурский примчался на встречу с Суворовым. «Скажите ему, что я пьян», — отвечал тот из палатки. Кобурский пожелал видеть его вторично. «Скажите, что я молюсь Богу». Принц не погнушался снова явиться к нему. «Скажите, что я напился и теперь сплю». Союзников было в 4 раза меньше, нежели турок, и начинать битву австрийцы боялись. Однако Суворов не принял от них никаких возражений. Он послал курьера. — Ваше высочество, — доложил тот принцу, — если ваши войска не выступят, наши 7000 бой все равно примут. Передайте его высокопревосходительству, что, ценя таланты его, подчиняюсь дирекции Суворовской. Езжайте. Ночь прошла в движении для турок незаметным. Говорили шепотом. На речных бродах переправлялись без шума. Конница в 15000 сабель ожидала их перед лесом Фокшанским. 5 часов бились здесь насмерть. Но атаки отразили и стали огибать лес. Суворов слева, Кобурский справа. Затем Суворов шагнул в гущу леса, повел войска за собой, показывая, как надо продираться через колючий кустарник. Зато когда вышли из зарослей, все турецкие пушки были обращены не к лесу, а в другую сторону. Успех! Союзники двигались в плотных каре. Следом за ними пушки громили турецкую артиллерию. «Огнем! Огнем их!» — подбадривал канониров Суворов. Потом велел ударить в штыки. Турки побежали. «Кавалерия!» — указал Суворов. «Бери их в шашки! Руби, гони!» «Теперь только успевай собирать трофеи. Обозы, верблюдов, амуницию, фуры с ядрами, аптеки, быков, знамена и халаты». Суворов среди офицеров отыскал швейцара. «Кстати, и о газетах», — сказал он ему. «В газетах пишут, что цесарские солдаты от турок неизменно бегают, а сегодня при Факшанах они заставили турок бегать». Обычай войны требовал дележа добычи. На гнедой кобыле, издали сняв шляпу, к Суворову подъехал принц Кобурский. «Надеюсь, что эта процедура не омрачит праздника». Что вы хотите от меня, бунчуки, верблюдов или пушек? Все поровну. А провиант оттаманский отдаю вам целиком. Благо мне поспешать в Бырлат надобно. Заметив, что Суворов слегка припадает на ногу, принц Иосия Кобурский заботливо осведомился, не ранен ли он. Бог миловал на сей раз, а то, что хромают, к это по дурости. На иголку швейную наступил пяткой. Оттого-то турки мою хромоту приметя и прозвали меня «Топал по шою». Пока солдаты делили трофеи, пока они там бегали по валашским деревням в поисках вина, принц Кобурский, добрый малый, устроил в своем шатре союзный обед. «В первый раз, — сказал он Суворову, — вы были пьяны?» Во второй молились, а в третий спали. Скажите, генерал, отчего не пожелали вы беседы со мной до битвы? Суворов охотно выпил и съел свежий огурчик. А к чему лишний разговор? Уверен, что ваше высочество с моими планами не согласились бы. На споры мы потратили бы весь день. Остались бы при этом друг другом недовольны. И, конечно, я бы вам уступил. Вы тактик. Тактики я не знаю, да вот беда, тактика меня хорошо знает. Николай Васильевич Репнин послал принцу Кобурскому очень горячее поздравление с победой, за что и получил нагоняй от светлейшего. Вы некоторым образом весь успех ему отдаете. Разве так было? И без того цесарцы довольно горды. А сам похаживал... Довольный, говоря Попову. «Пишет мне Суворов реляции свои на таких мизерных бумажках, будто цидульки марьяжные. Или бумаги на слова жалеет. Как же мне, матушке-государыне, о Факшанах докладывать, ежели из его синоксарий, одно мне ясно, победил?» Сейчас он жил только войной. И Василий Степанович Попов счел нужным намекнуть, что влияние Платона Зубова при дворе делается уже опасным. Светлейший беззаботно ответил, что все эти Зубовы А сколько их там? Для него даже не гады подколодные, а хуже червей поганых. Что они сделают, ползая под могучим дубом? Сытое лицо Попова вдруг исказило гримаса. — Не заблуждайтесь, ваша светлость, — сказал он. — Для дуба не змеи, а черви опасны, способные подточить самые могучие корни. Ведь у Платона Зубова еще три брата — Николай, Дмитрий и Валерьян, жадные до власти и удовольствий. При ставке Потемкина работала типография, регулярно выпуская «Вестник Молдавии», цензуре неподвластной, и каждую неделю этот листок оповещал армию о том, каково здоровье Светлейшего, какие дамы навестили его и какие собираются навестить. Заодно листок сообщал правду о революции во Франции, а сам Потемкин при слове «Франция» махал рукой безнадежно: «Из альянсов европейских сия держава выключилась». Он навестил верфи Николаева, заехал в Тавриду проследить за охраной побережья. Из Херсона готовил морскую экспедицию для овладения турецкой крепостью Гаджибей. Дерибасу он заявил со всей прямотой: «Больно вы все до наград охочи. А дело-то от вас не видать. Коли не возьмешь Гаджибея, я тебя...» Перед Гаджибеем флот султана дрейфует. А ты ночью, когда все спят. Или забыл, как в Испании апельсины из чужих садов воруют?